только бы пережить, только бы выжить, и он вернется домой, в родные горы, и хер его кто-то выпнет оттуда. Лучше уж охранять пасущиеся стада от волков и изредка встречающихся чудовищ, чем попадать в такие переплеты. Золота на свете много, а вот он, Барай, всего один. Големы перемещались по ангару в строгом порядке, стараясь не задавить случайных прохожих. Самих големов было больше, чем людей, что с одной стороны печалило собравшихся, а с другой радовало. Голем воюет куда лучше обычного человека, даже если у него не самые низкие уровни. Когда-то эта сотня могла сокрушить армию, особенно при поддержке трех гигантских конструктов, но те времена уже прошли. Сейчас в строю, полностью активными, было 34 машины, еще полтора десятка удалось запустить, несмотря на неполадки. Остальные уже были разобраны и лишены сердечников, заставляющих их двигаться. Всем собравшимся очень хотелось убить предателей еще раз, когда стало ясно, насколько глубока открывшаяся бездна. Самое поганое было в том, что никто так и не знал, где они спрятали ворованные сердечники, да и если бы знали, то не рискнули бы покинуть защищенное помещение. В крепости становилось все более сыро, а по каменному полу начинали стелиться ручейки белоснежного тумана. Обладатели сенсорных навыков смертельно бледнели, отказываясь объяснять причину страха, но твердо стояли на том, что лучше бы им всем сидеть здесь и ждать скорой подмоги. Если тревожный сигнал отправлен, то она обязана быть, просто потому, что если уж каменную решат бросить, то трудно представить ради чего именно. Количество высокоуровневых и ценных специалистов здесь превышало всякие рамки. Амулетная связь слишком сильно сбоила, несмотря на все попытки связаться хоть с кем-то. Реймель еще уловила какое-то послание от корпуса зрящих, направленное прямиком на офицерский амулет, но не смогла толком понять, что именно там произошло. Им всем оставалось только ждать, готовить големов к прорыву и надеяться на то, что они все-таки переживут эту ночь. Барай заметил опасность совершенно случайно, благодаря относительно высокому восприятию. До получения им класса амулетчика он вполне всерьез рассматривал карьеру лучника, а также тому, что Реймель мягко отодвинула его в сторону, пытаясь поставить в строй один из наименее безнадежных образцов среди поломанных големов. В крайнем случае, его можно было бы использовать в качестве заслона, перекрывшего дверной проем неподвижным телом. Тогда-то он и заметил, как один из солдат смотрит в небольшое зеркало в углу рабочего помещения. Там можно было причесать волосы и вытереть грязь или пыль с лица, если замажешься в процессе работы с големами. Это Барою почти не приходилось работать руками, а вот рядовой обслуге магических конструктов все нужно было делать вручную. В общем, смотрел и смотрел, какая тут разница. Разница была в том, что само зеркало отражало несколько не то, что должно было. С такого расстояния мужчина не мог различить толком ничего четкого, но это точно было не человеческое отражение. Повинуясь скорее интуиции, чем боевым рефлексам, откуда такие у него взялись бы, Барай одернул что-то разъясняющего подчиненным командира в офицерской броне, указав на странную композицию. Он даже не подумал тогда о том, что это может оказаться диверсией или ловушкой, просто указал на странность. Высокоуровневый офицер даже слова не сказал, только молча использовал какой-то блинк, разом оказавшись рядом с застывшим солдатом и одним ударом клинка расколол несчастное зеркало на части. Барай был готов поклясться, что отражение пыталось прикрыть себя руками от падающего лезвия. Звон разбитого стекла поднял все взгляды на одетого в офицерские доспехи мечника, чей клинок не прекращал сиять едва различимым светом. Взгляды стали тревожными после того, как смотревший в зеркало солдат глупо улыбнулся, после чего каким-то потерянным голосом произнес несколько зловещую фразу. «Они меня, того, звали». Не успел никто толком понять произошедшее, а разбивший зеркало командир, растаптывающий осколки зеркала в крошево, не смог среагировать, как солдат быстрым и отработанным движением сам вскрыл себе горло. Паника поднялась не от вида крови, к которой тут привыкли если не все, то большинство точно. Панику вызвал многоголосый вой и плач, с которым в перекрывающей двери барьер ударила непонятная сила. Барай матерился и богохульствовал такими словами, за которые отец порол бы до крови, а мать гоняла бы мокрым полотенцем по двору, несмотря на возраст и уровень. В свое оправдание сын Гор сказал бы очень много, если бы мог прервать извергающееся изо рта ругательство и отвлечься хоть на секунду от происходящего рядом с дверями. Големы – это отличные машины войны. Даже один такой способен остановить наступление пехоты, сломить вражеский строй, проломить не слишком прочную стену, принять на себя залпы стрелы злой магии или просто нести на себе своего владельца, двигаясь по буреломам, словно по паркетному полу. В общем, отличные это вещи, боевые големы, особенно если они сделаны гномами по их лекалам и чертежам. Проблема орущих в ярости и ужасе людей была в том, что конкретно сейчас големы помогали слишком слабо. Вот прямо совсем-совсем не помогали. Да, их оружие было неплохо зачаровано, да, у большинства моделей, присутствующих в каменной, имелось серебряное покрытие, неплохо обжигающее нематериальную мерзость, но этого было слишком мало против того, что противостояло им этой ночью. Если бы не тот знатный воитель, чьего имени Брейд даже узнать не смог, но чей клинок отгонял невозможно страшных тварей, да не мерзкая, но красивая, сука, Раймиль, играющая големами, словно дитя куклами, то тут бы и закончилась его, Брея, история. Но первый удар удалось отбить, после чего начать бить в ответ. Не слишком эффективно бить, если быть откровенными, но все же ответные удары наносились и причиняли тварям определенные неудобства. Твари были большими, размером с того же голема, даже немного больше по площади, вот только размеры эти нисколечко не помогали попадать по ним. Центром твари было небольшое, почти детское, тельце, спрятанное в глубине этакого сиреневого осьминога с огромным количеством щупалец. Твари напоминали все тех же осьминогов, которых Барри имел честь однажды отведать в столичном ресторане, пополам с каким-то отожранным слаймом, которые иногда встречались в горных пещерах. Степенью опасности эта мерзость превосходила названных существ многократно, заставляя магов тратить все силы на укрепление барьера на входе. Благо пока что прорвались всего-то две твари, но хватало и этого. В ближнем бою они буквально сплавляли големов в один комок, заставляя жалеть о том, что им пришлось иметь дело с работой гномов. Будь здесь привычные и цельные каменные исполины, их бы так просто не сломили бы. Хотя, если быть откровенными, твари били по магической составляющей в первую очередь. Как показалось Барою, атаки твари не были связаны ни с температурой, ни даже с куда более редкой трансмутацией. Просто попавшие в поле действия странного тумана вещи начинали плыть, словно огарок свечи. Все до единого чувства погонщика буквально вопили о том, что попасть под такой удар – судьба даже более страшная, чем простая гибель. Но магия, содержащаяся в стали големов, требовала сил на свое нивелирование, отчего тварям удалось уничтожить всего-то 6 конструктов, из которых 2 и так едва передвигались. А после победы над стальными воинами, твари изрядно уменьшились, начав постепенно накапливать новые порции окружающие их дымки. Они наверняка бы попытались забраться внутрь периметра ангара через зеркала и иные отражения, но все тот же офицер, славь предки его имя, в приказном и матерном порядке потребовал разбить или испачкать любые отражающие поверхности в ангаре. Их и так было не очень много, а теперь и вовсе не осталось. Использовать вместо дверей до блеска начищенные латы или корпуса големов у них то ли не вышло вовремя, то ли они и не умели. Разлить кругом все имеющиеся запасы краски это никому не помешало, отчего Барри сейчас мог похвастаться постыдно зелеными волосами, но его это не волновало. Твари были опасны не только отражениями, но и своим криком и плачем. Он буквально ввинчивался в голову, требуя сложить оружие и упасть оземь, пытаясь вырвать собственные уши, лишь бы не слышать эту мерзость, да быть ей похороненной в самых глубоких пещерах. Иные, наоборот, спешили помочь, обнять, утешить рыдающих, аки младые отроки, твари, за что и поплатились, только усилив и восстановив сожравших их чудовищ. Хорошо, что таких было всего парочка, а потом два мага и жрец что-то сделали, изрядно ослабив влияние на умы людей. Всех тогда спасла ледяная сука Раймиль. Пусть она и не единственная, кто сумел остаться на ногах под давлением плача и криков, но зато под ее контролем были големы, прикрывшие собою временно беспомощных людей. Когда стальной воитель, потерявший управление Брея, резко выпрямился, перестав грозить раздавить его в лепешку, мужчина разом простил Раймиль все ее прежние грехи. А когда этот же голем отогнал своим зачарованным шестопером кинувшуюся на него мерзость, то он и вовсе почти влюбился. «Женюсь», — проворчал себе под нос Барой, одновременно пытаясь зажать между двумя управляемыми напрямую и еще тройкой управляемых косвенно, голема в самую подраненную тварь. И плевать, что уже не невинно. Если что, сам себе руку надрежу и просто не испачкаю. Любимой младшей женой возьму. За своими словами, сменившими истощившийся запас ругательств, он не забывал о том, чтобы управлять големами, то переходя на прямой контроль, то вновь отходя в сторону, давая только общие команды, доверяя сражение множеству алгоритмов, вложенных в конструкцию. Ремиль же и вовсе замерла неподвижно, только кисти ее ладоней да тонкие пальцы двигались в завораживающем ритме, а следом за ней в этом же ритме сражались стальные исполины. На фоне их стараний обычные солдаты только и могли, что держать оборону, исключая разве что магов, да все никак не устающего командира, отгоняющего мерзость сияющим клинком. Старшей женой поменял решение Барой, когда один из големов этой ледяной королевы сумел отхапнуть топором протянувшиеся к нему сиреневые щупальце. А если откажет, то скраду. Все равно собрался домой бежать. Ремиль его, к счастью, не слышала, потому как была полностью поглощена сражением, выкладываясь словно последний раз в жизни. Не исключено, что это будет действительно так. Еще никогда смерть не стояла настолько близко к бою. Общие усилия все же привели к частичному успеху. Твари, которые давили на барьер со стороны входа, стали долбить еще сильнее, но тех двоих, что таки сумели прорваться, удалось буквально испарить. Одного рассек на много-много кусочков командир, сумевший подобраться достаточно близко к потерявшему осторожность созданию, а второе испарило ударом молнии, запущенной из стационарного амулета, к которому подключился кто-то из его коллег по классу. Барей сам бы попробовал, но времени, чтобы отвлечься от големов, не было ни у него, ни у Ремиль, ни у двоих техников, обладающих зачатками необходимых для их контроля навыков. Секунду в зале стояла полная тишина, в которой отчетливо слышался вой за пределами барьера, а потом все тот же командир, сил на то, чтобы вспоминать его имя, у Барея не осталось, резко пришел в себя, раздавая тумаки и подзатыльники всем, до кого мог дотянуться, явно настроившись на свое выживание в этой передряге. Барей всячески одобрял этот настрой, что неудивительно. Маги, держать барьер. Принялся тот к раздаче приказов. Сколько сможете, столько и держите. А потом еще немного. Если пропустить их всех вместе, то нас сомнут. Ремиль. Лорд Грейсман. Холодно и спокойно, словно и не было только что этого танца со смертью, настоящего шедевра прямого управления конструктами, произнесла она. Слушаю вас. Будете гигантскую побинь, Ремиль. Устало ответил тот. Как хотите, так и будете, но без подобного оружия мы не выстоим, когда твари прорвутся, а продержать их там дольше получаса у нас сил не хватает. Маги и без того уже начали хлестать зелья. Еще немного в подобном ритме, и нас можно будет брать тепленькими, без боя. А я не хочу попасть в лапы к этим существам, чего и вам испытывать не желаю. Всецело согласна с вашей аргументацией, уважаемый. Если эту деву и впечатлили слова воина, то она не подала никакого виду. Но никакие речи не позволят мне совершить невозможное. Пилотируемые големы класса Колосс нельзя использовать без ключа, который имеется только у мэтра Гордиона, на связь с которым я не смогла выйти, и у лорда Аторовой, который тоже не отозвался на вызов. Не могу знать, погибли ли они, или связь просто пришла в негодность, но получить от них ключ не выйдет. По крайней мере, я предпочту пойти под трибунал, чем попытаться прорваться к кому-то из них по незащищенным коридорам. Неужели вы не можете хотя бы попробовать? Почти с мольбой в голосе спросил боец. Обойти, сломать блокировки? Сейчас уже плевать на возможные последствия, даже если вы гарантированно уничтожите големов. Если вы того желаете, я готов поклясться на крови, что приму на себя ответственность за этот приказ. Но нам нужно это оружие. Очень. На лицо Барою упала капля конденсата с потолка, заставив обратить внимание на постепенно собирающийся в дальних углах помещения туман, как и на искрящиеся стены, в которых начала конфликтовать магия. Каменная буквально разрушалась на глазах, не в силах выстоять перед тем, что буквально жрало ее со всех сторон. Люди, запертые здесь, казались такими маленькими и незначительными. Барой внезапно понял, что умри он здесь, никто не вспомнит о нем, никто не расскажет о его смерти былин и не споет песен на последнем его сражении. Он не хотел умирать так, не хотел умирать вообще, если уж быть откровенным. Он бы смирился с гибелью в окружении любящих правнуков, с падением на поле брани, рядом со скорбящими соратниками. Но он не желал умирать здесь. Можно сломать амулетную основу запирающего механизма. Спокойно и как-то удивительно равнодушно, как и сама Ремиль секундой ранее, произнес Барой. Я ведь по первому классу амулетчик, если вы не помните. Смогу перенаправить командный импульс в нужную сторону, если леди Реймиль подсветит нужные участки структуры чар. «Это может сработать?» – спросил немного обнадеженный Грейсман. «Это может сработать», – ответила она. Первый голем был ими вогнан в полностью нерабочее состояние меньше чем за минуту, слишком они спешили, под отчаянными взглядами солдат и гражданских, под хриплое дыхание загоняющих себя в могилу перегрузками магов. Реймиль смогла указать, дать почувствовать Барою участок размещения амулета-ключа, но его для того там и размещали, чтобы всякие много о себе думающие амулетчики не смогли так вот разом взять и сломать блокировку. Про себя Барой пообещал, что если встретит того человека, которому пришла в голову прекрасная идея закрыть на замок одно из сильнейших оружий каменной, просто для того, чтобы големоводы не имели рычага влияния на крепость, то он хорошенько подрихтует ему лицо, возможно, даже тем самым големом. Все равно ему еще воровать свою любимую будущую первую жену, а потом уезжать в родные горные аулы, так что можно и прихватить с собой громадного колосса, или хотя бы относительно маленького исполина. Главное выжить. Под отчаянными взглядами окружающих и под возобновившиеся вновь молитвы и богохульствования Бары они принялись за вторую машину. То ли боги услышали его молитвы, вознаградив за веру, то ли дьяволов порадовали его хулы, но второй и третий замыкающие амулеты оказались отключены. По красивому лицу Реймиль текла кровь, как и по его собственному, но главное задание было выполнено, у них было оружие, даже два оружия. «Я не умею использовать такие конструкты», — пыталась объясниться Реймиль. «В каменной вообще не было никого, кто мог бы их полноценно использовать. Тут нужны специальные гномьи классы, которых среди нас не имеет никто. Но управлять вы им сможете, сможете же», — торопил ее Грейсман, смотря за тем, как истончается уже не поддерживаемый находящимися в полуобморочном состоянии магами барьер. «Хоть как-то, смогу», — утвердительный кивок головой и усталый вздох. «Полной эффективности не гарантирую, но использовать основные встроенные амулеты смогу. Правда, отвлекаться на контроль стандартных големов уже нет. Прямой контроль не осилю, только косвенные то изредка. А я могу гарантировать, что большую часть амулетов смогу контролировать». От волнения и дикой головной боли у Барея прорезался горный говор, который он, казалось, надежно вытравил из себя за годы, проведенные в столичных мастерских. «За контроль не ручаюсь, но большой голым мне пакорится. Старая и весьма знакомая беда. Если начинаются проблемы с речью, значит, тебе пора брать отпуск, потому как перенапряжение дошло до критических значений. Он бы не отказался сейчас уйти в отпуск, или вообще уйти куда угодно, если бы только можно было покинуть это место. Увы, но вместо беззаботного кутежа по столичным тавернам и борделям ему пришлось удовлетвориться двумя флакончиками укрепляющего зелья, большим глотком огненной воды и занюханным рукавом. Реймиль, к несказанному удивлению Барея и Гройсмана, проделала то же самое, кроме разве что занюхивания рукавом, да и глоток огненной воды был поменьше. Нет, он понимал, что алкоголь, особенно очень крепкий, может незначительно уменьшить откат от слишком частой и тесной взаимосвязи конструкта и мага, но ледяная сука всегда казалась настолько показательно выше подобных методов, что Барея от удивления даже про головную боль забыл, а из голоса почти полностью исчез акцент. «Будешь моей первой женой? Вы это сейчас серьезно спросили?» Даже не с презрением или оскорблением, а исключительно удивленно вопросила эта наглая и невоспитанная женщина в ответ на его признание в любви, после чего молча и не дожидаясь ответа скрылась в специальном отсеке для пилота колосса, не соизволив продолжить общение. «Точно украду», — решительно кивнул самому себе Барой, тоже ныряя в свою кабину и протягивая собственную магию и чувства ко множеству магических линий и узлов. Всего-то и нужно, что управлять почти привычным големом, с той небольшой разницей, что сам голем куда больше размером, а ты сидишь внутри оного голема, да ему такая задача на раз плюнуть. Барьер лопнул тогда, когда покрывающий пол туман доставал уже до колен, скрывая немногочисленных раненых и потерявших сознание от усталости в своих белесых волнах. Этот туман казался чем-то неуловимо неправильным, зловещим даже, пугая своей странной энергетикой. Маги и сенсоры четко улавливали в нем те же самые энергии, что и в окружающем пространственную лакуну тумане, отчего заметно нервничали. Сейчас концентрация этой силы была далека от опасной, но даже самого мизера хватало, чтобы очень быстро приводить в негодность вложенную в стены магию. Единственное, что радовало в этом тумане, так это то, что ворвавшиеся в ангар твари тоже его опасались, причем намного больше, чем отчаявшиеся люди. Впрочем, первые из ворвавшихся долго не просуществовали, оказавшись буквально распыленными на клочки сиреневой материи тумана. Два огромных гномьих пилотируемых голема стояли на страже жизни загнанных в угол обороняющихся, которые оставались смертельно опасными бойцами, даже находясь в столь плачевном положении. Големы выглядели, словно пятиметровые гуманоидные фигуры, похожие на огромных горбатых рыцарей. В боевой ситуации они должны были покинуть ангар через специально для них оставленные ворота, находящиеся в стороне от обычной арки входа и ведущие прямиком за пределы крепости. Отдельной темой был вывод столь крупных конструктов из лакуны через портальные проходы, но все это сейчас несущественно. Никто не собирался выпускать колоссов из помещения, скорее даже наоборот, все дружно собирались разносить и так в край раздолбанный ангар, держа оборону прямо здесь. Держать оную оборону им помогали те самые колоссы, пригодные для отражения практически любой угрозы. В бронированном горбе на спине находился весьма емкий сердечник, рядом с которым располагалась контролирующая клеть, в которой сидел управляющий техномант или пилот. Классы Барейра и Миль не подходили для выжимания максимальной эффективности из этих конструктов, но все же они могли ими управлять. Головы как таковой у этих големов не было, только изображение яростного бородатого лица на грудной пластине. В глазницах этой пластины сияли два красных кристалла, служащих глазами контролеру. Обе длинные и непропорционально толстые руки были вооружены, причем под стать размером колоссов. В правой руке големы сжимали, вернее, не сжимали, а туда было вмонтировано, холодное оружие в виде здоровенного и постепенно раскаляющегося топора, способного одним ударом развалить на части рыцаря вместе с броней и конем. В левую руку было встроено два гигантских жезла с разрушительной магией, метатель молнии и драконье дыхание. В оригинальных конструктах, вообще-то, были алхимические свинцестрелы и алхимический же огнемет, но специально для людей подобную вещь заменили. То ли не хотели давать технологию людишкам, то ли просто понимали, что обслуживать такие механизмы люди не смогут. Сердечники и накопители в колоссах тоже не внушали, ведь люди посчитали, что их выйдет запитать напрямую от каменной. Увы, сейчас, когда странный туман истощил большую часть вложенной сюда магии, кроме самой мощной и надежной, подобная опция оставалась закрытой, но даже так у них оставалось хотя бы пара часов функционирования или 40 минут сражения. Накопленная в жезлах магия тратилась угрожающе быстро, но это было приемлемым, если вспомнить о том, что у контролеров в руках были стационарные крепостные амулеты. Да, облегченные, но все равно невероятно мощные и имеющие возможность прямого наведения. Именно эти амулеты встретили прорвавшихся первыми тварей, буквально распылив первые две мерзости. Сваленные в баррикаду поврежденные и нерабочие големы тоже оказались задеты, но им, целиком материальным, было от подобных ударов не холодно, не жарко, а вот состоящих из чистой планарной энергии чудовищ молниями буквально разрывало в клочья. Следом за первыми тварями раздался безумно злой вопль, когда оставшиеся снаружи поняли угрозу, а потом в ход пошла особая монстрячья магия, буквально свалившая с ног почти всех людей в помещении. Взрезающийся в разум вопль лишал сил и парализовал волю, но вспыхнувшие на теле колоссов гномьи руны уберегли мозги контролеров от прожарки. Остальных людей задело больше краем, так что тоже обошлось без жертв. Твари того не знали, но гномы прекрасно понимали, что удар по разуму пилота – это один из самых эффективных способов вывести пилотируемого голема из игры. Куда проще и экономнее по резерву, чем прожигание или промороживание зачарованной стали насквозь. А потому коротышки научились мастерски бороться с подобными приемами, вызывая у менталистов и схожих с ними умельцев зубовный скрежет. Атака тварей менталом не являлась, но была достаточно к тому близкой, чтобы почти полностью затормозиться рунной защитой. Защиту, несомненно, почти перегрузила, но почти в таких ситуациях не считается. Контролеры, вон, почти пропустили момент атаки, но почти пропустить это куда лучше, чем почти успеть. Доля секунды, потраченная Бараим на возвращение себе самообладания, не стала фатальной, позволив тому использовать магический аналог огнемета исключительно вовремя. Немного запоздавшая Гестия Реймиль могла бы приберечь заряд, ведь двоих ворвавшихся первыми чудовищ потоком пламени смыло из реальности практически сразу, а остальные успели отступить столь же стремительно, сколь быстро они бросились в бой секундой ранее. Теперь твари осторожничали, научившись уважать мощь засевших в железных гигантах магов. Вместо резких атак их плач начал давить постепенно, но непрерывно. Теперь, когда маги больше не могли держать барьер, защищающий от крика, людям оставалось только из последних сил цепляться за рассудок или умирать. Постепенно руны на корпусе проявлялись все более ярко, но до того момента, когда контуры действительно перегорят, еще очень далеко. Твари столько ждать не собирались, уже чувствуя вкус человеческих душ, готовых прыгнуть прямо в их пасти. На ногах остался только кто-то из магов, да еще командир, вцепившийся в сверкающий меч, словно в спасательный круг. Барый неимоверно радовался своей идее и тому, что смог вместить свою задницу в управляющие клети, иначе тоже сейчас бы корчился, будучи почти скрыт клубящимся туманом. Молочно-белая дымка уже покрывала пол вплоть до пояса стоящего человека, а лежащих и вовсе видно не было. Оставалось надеяться, что ни он, ни его будущая любимая жена не наступит на них, иначе выйдет неудобно. Да, хотелось бежать без оглядки, но он прекрасно понимал, что даже сумей он проломить стену, бежать из лакуны некуда, а сама лакуна теперь уже совсем небезопасна. Хотя, возможно, снаружи его не станут поджидать плачущие твари, но явно будет ждать что-то другое. Его навык чувства опасности едва развит, но общее впечатление от этого тумана порождало самые негативные предчувствия из возможных. Словно шайтан дышит тебе в спину, против воли пронеслась в голове Барея малодушная мыслишка. Но ведь ничего еще не кончилось, верно? Незащищенные люди так и не поднялись из тумана, когда в зал ворвались воющие и рыдающие монстры, в плаче которых чувствовалось торжество победы и радость от скорой расправы. На глаза Барея отек пот, тело ломило от огромного количества перекачиваемой сквозь контролирующую клеть магии, слишком сильное слияние со структурой конструкта вызывало невыносимые боли в голове, а кровь текла, казалось, даже из глаз. И все же он сражался, как сражалась и находящаяся в соседнем големе Эмиль. Единственного попытавшегося что-то сделать человека, вроде бы их командира, смели, даже не задержавшись ни на секунду, буквально втянув его в сиреневую дымку нематериальных тел чудовищ. Следом ударили магические жезлы и раскалившиеся до красна топоры. Атаку колоссов поддерживали стандартные големы, управляясь одними только алгоритмами, да редкими вмешательствами Раймиль, отвлекающийся буквально на несколько мгновений. Твари были быстрыми, верткими и подвижными. Они явно владели какой-то формой предвидения, ибо после того, как первые из них прорвались внутрь помещения через арку, попасть не удалось ни по одной. Сами они, впрочем, тоже не могли нанести серьезного урона, вызывая зубовный скрежет Барея. Трижды проклятые отрыжки ночного ветра просто разломали кусок стены рядом с аркой, уйдя в сторону отпущенных молний тогда, когда им, казалось бы, некуда было уходить. Тут же выпущенный на волю всепожирающий огонь сумел испарить еще двух противников, но потом они были вынуждены отвлечься на прорвавшихся, дав время оставшимся тварям проникнуть в помещение. Малые големы падают один за другим, но и твари платят за то свою цену. Каждое уничтожение голема отъедает часть их сиреневого шлейфа, заставляя рыдать тише, а двигаться медленнее. К моменту, когда последний малый голем пал, их осталось всего трое против двоих изрядно потративших энергию колоссов. Далеко не самые плохие шансы. Никогда он еще не испытывал такого единения с конструктом, никогда не работал, настолько полагаясь на предчувствие и интуицию мастера. Его уровень говорил сам за себя, Барей был талантливым мужчиной, возможно сильнейшим за многие поколения своей семьи. Он знал о том, что настоящие награды и титулы можно получить лишь тогда, когда ты перешагиваешь через собственный предел. И сейчас он, вне всякого сомнения, он и предел переступал раз за разом. Несмотря на все свои таланты, Барей был чистым мастеровым, а не воителем, как бы он ни пытался доказывать себе обратное. Но сейчас, швыряясь молниями и заливая все вокруг плавящим камнепламенем, он понимал, что простым мастеровым он был до сего дня. С каждой секундой все меньше и меньше сил оставалось у зажимающих их тварей, все больше и больше площади ангара покрывало пламя и копоть, все сильнее и сильнее разгоралась в сердце Барея праведная ярость и вера в победу. Вот не выдержал ритма первый комок сирени, попав под два перекрестных удара раскаленными топорами. Они, конечно, немного толкнули друг друга, но равновесие восстановили быстрее, чем этим воспользовались оставшиеся противники. А засечки на громадных клинках в этот момент волновали двух невольных контролеров меньше всего на свете. Вот пущенная колоссом, которым управляет Раймиль, молния разносит на клочки второго, потратившего слишком много времени на атаку по корпусу Брея. Да, каждое такое касание превращает зачарованную сталь в сплавленный комок непонятной субстанции, разрушая наложенные зачарования и расстраивая цепочки рун. Но сейчас тварь задержалась слишком долго, позволив женщине подгадать момент и ударить ровно тогда, когда чудовище не успело разогнаться, но уже отлетело достаточно далеко от корпуса голема, чтобы не бояться повредить союзника. Последняя тварь летает под самым потолком, некоторое время уклоняясь от изрядно ослабевших потоков пламени и молний. Форсированное использование встроенного вооружения истощило запасы накопителей и сердечников буквально за десяток минут, но големы были еще слишком далеки от выключения. Вот край сиреневого шлейфа слезало пламенем, вот замедлившегося монстра подбило слабеньким, исключительно в сравнении, разрядом молнии, а упавшие прямо в туман тело раздробило ударом раскаленного топора, заодно разгоняя туман. Они выстояли, победили, выжили. Барый поверить не мог своему счастью, с трудом удерживаясь от того, чтобы раскрыть пестрящий сообщениями статус. Вот об этом можно рассказать дома, долгие годы пугая внуков историей его победы и подвига. И никто не посмеет сказать, что Барый простой хвостун, даже отец. Потому что едва ли во всем графстве найдется человек, который смог бы повторить то, что сделал только что Барый. Ну и еще его любимая жена, разумеется. Но женщин в таких случаях не упоминают, дабы не портить нравоучительную басню столичными веяниями. Место бабы у домашнего очага, а не на поле боя. Так говорил дед, а ему его дед, а тому его дед, а до того еще и его дед тоже говорил такое, по словам своего деда. Так и он будет говорить. Главное суметь как-то довести Раймиль до дома, не дав ей убить своего будущего мужа раньше времени. Иначе это будет совсем дурная басня. Победил всех врагов своих, восславил предков своих и помер от рук украденной невесты. Да на том свете за такое засмеют и заплюют, да еще и правы будут. Даже не витая он в своих мечтах, то не успел бы среагировать на подлую атаку. Ему совсем не зря показалось, что эти твари чем-то напоминали охотничьих псов, окружающих раненого горного зубра, совсем не зря. Потому что после гибели загонной стаи свой лик явил сам погонщик, добивая слишком строптивого зверя. Даже начни он реагировать сразу, Барый бы не успел ничего сделать, некуда было бежать, а уклоняться, находясь при этом внутри управляющей клети колосса, являлось слишком сложной задачей. Может быть, гномий пилот и сумел бы вывернуть верную машину подобным образом, но где гномы, а где Барый, не та специальность, а любой талант имеет свои границы, которые не сдвинуть без правильного обучения. В несколько секунд оплавленная стена, по которой дыханием дракона били чаще всего, остыла, превратившись в идеально отполированную поверхность. В рукотворное зеркало, откуда сразу же выглянуло что-то невыносимо нелюдское, в сравнении с которым плачущие монстрики были просто домашними овечками. Облако сиреневого тумана не имело глаз, не имело конечностей, но оба контролера прекрасно поняли, что оно их видит, что оно на них смотрит и что им жить осталось совсем немного. Оставшиеся неповрежденными руны на корпусе накалились и начали проплавливать сталь, на которой их чертили, но все же сумели спасти разумы контролеров от безумия. По крайней мере, Барый подсознательно понимал, что раз уж его мозги из ушей не вытекли, то всегда хладнокровная Раймиль тем более не чокнулась, а потом глядящее на них отражение чем-то плюнуло, мгновенно исчезая и превращаясь в простое рукотворное зеркало во всю стену. Барый был талантлив, очень талантлив, а еще он только что получил как минимум один не самый простой титул и вообще был восхитительно крутым горным воином, в своих мыслях, пусть и без воинского класса, а потому он успел самую малость довернуть корпус, спасая горб голема, в котором располагалась контролирующая клеть. Машину развалило мгновенно, словно вокруг нее обмотались сотни невероятно прочных нитей, тут же принявшихся резать зачарованную сталь с такой легкостью, словно это кусок хлебушка. Каким чудом ему удалось вывести из-под удара самого себя, он так и не понял, но сумел, спасся. Откат от уничтожения голема, совмещенный с переутомлением, перенапряжением, интоксикацией и легким похмельем ударил по сознанию одним махом, но Барай все же видел, как из горба второго колосса выползло окровавленное тело Раймиль. Невыносимо захотелось завыть от осознания того, что та, с которой он только что сражался бок о бок, пусть она и баба, а значит, в былинах ей места нет, но ведь сражались же, сейчас умирает, а он не может ей помочь. Он даже из кабины вырваться был не в силах. То ли причина всему в том, что Реймиль была слишком узкоспециализированной, сосредоточенной на контроле стандартных големов, то ли от того, что она просто стояла ближе к зеркалу, но защитить себя она смогла лишь частично. Странные режущие нити пробили клети и отсекли ее обе ноги и одну из рук, культи которых она отчаянно пыталась пережать собственной магией, но ведь она тоже перенапряглась, да и на туловище женщины были видны кровавые полосы. Реймиль не справлялась, умирая от кровопотери и ран, находясь в одном шаге от победы, но все еще пытаясь куда-то целеустремленно доползти, не убирая с лица выражения спокойной сосредоточенности. Может, у нее где-то рядом был тайник с исцеляющими зельями, но против таких ран они не помогут, да и не добраться до этого тайника с подобными ранами. Впрочем, очевидного конца он уже не увидит, будь это благом или проклятием. Барри терял сознание с ощущением совершенной неправильности происходящего. Былинные истории не должны были заканчиваться так. Именно в этот момент Барри понял, почему его отец и дед так редко хвастались своими подвигами у вечернего костра, на который собиралось все поселение, пусть и подвигов тех имели за плечами куда больше тех, кто весело пересказывал свои похождения жаждущим ушам. Просто они тоже знали, что иногда истории заканчиваются не так, как должны были закончиться. Боль терзала тело, не давая нормально сосредоточиться на цели, не давая даже призрачного шанса на спасение. Иронично, но именно всегда холодное сознание, трезво оценивающее шансы в любой ситуации, подсказывало ей сейчас, что история жизни Гестера Эмиль близится к печальному завершению. Кровопотеря, истощение и раны – все это убьет ее с гарантией, не дав даже тени шанса. Она слишком часто видела подобные раны, чтобы тешить себя надеждой на спасение. Тот же, кто стал для нее всем, он наверняка занят чем-то куда более важным, чем спасение ее жизни с риском для его собственной. В конце концов, все люди легко могут быть заменены, горькая истина, которая дошла до нее уже очень давно. Она даже сама не смогла бы ответить на вопрос о том, почему продолжает сражаться за жизнь, даже зная, что шансов нет никаких. Может быть, дело было во врожденном упрямстве, заставляющим ее цепляться за каждый шанс и вырывать зубами место под солнцем. Возможно, всему виной армейские рефлексы, которые часто срабатывают там, где сознание перестает выдерживать нагрузку. Только отчего-то хотелось верить в то, что главной причиной были те несколько слов, которые она услышала перед расставанием. «Приказываю тебе выжить». Сложно отказать в такой просьбе, даже без учета той странной и такой прекрасной магии, что связало ее судьбу надежнее тысячи магических контрактов. По крайней мере, там, на том свете, она сможет с чистой совестью ответить, что пыталась выполнить его приказ до самого последнего вздоха, до последней капли крови. Если бы не выпитые тайком перед боем зелья, выданные ей на всякий случай, она бы не протянула и 10 ударов сердца. Ей было страшно даже представить цену подобных составов, способных удержать на этом свете тот набор мясных кусков, в который ее превратила вражеская атака. Это тоже добавляло мотивации и упрямства, нежелание подводить того, кто растратил на тебя столько ресурсов. О том, что ему самому могло не хватить этих самых зелий, не хотелось даже думать, сам факт того, что творится в каменной сейчас, как нельзя лучше показывает успешность его действий. В какой-то миг она потеряла счет времени, потеряла себя в пространстве. Твердый и влажный камень пола все так же холодил трясущееся в предсмертном ознобе тело, но она уже не могла сказать, куда она ползет и ползет ли она вообще. Густой туман скрадывал слова, звуки, даже мысли. По глазам текли слезы боли и обиды, но она продолжала цепляться за жизнь, не желая признавать свое поражение. Никто не желает. В какой-то миг она бросила взгляд на свою руку и увидела, как кончики ее пальцев словно исчезают, растворяются, превращаясь в такой же туман, какой ее окружал. Последние силы покинули ее, а она только и могла, что молча наблюдать за тем, как все больше и больше от ее тела исчезает, перестает быть. В чем-то это было страшнее смерти, а в чем-то наоборот, легче, приятнее даже. Туман медленно забирал у нее ее саму, оставляя после себя только сырость и внимательный взгляд в спину. Оно смотрело, наблюдало, ждало ее полного распада. Непонятно зачем, почему, но ждало. Ждало без злобы, без жестокости. Взгляд того, что смотрело на нее, был бесконечно равнодушен как к ней, так и ко всему миру вообще. Но оно могло ждать, могло смотреть на то, как обрывается ее жизнь. Именно это осознание того, что все закончилось, заставила ее бороться. Пусть даже это будут трепыхания топимого в ведре котенка, но она отказывалась уходить молча и покорно, отказывалась, ибо это было все, что ей позволено, все, что у нее осталось. Тело расползалось клочьями белоснежной мглы, а она скармливала ей все, что только могла, лишь бы сохранить себя. Уходили в никуда уровни, характеристики и классы, пропадали умения и титулы. Все, что она старалась сохранить, было ею, ее память, ее разум, ее злость и ее горе. То, что олицетворяло собою Гестию Раймиль, то, что ею было когда-то. Сражение отчаянное, славное и столь же безнадежное, как попытка вычерпать море черпаком из старой басенки. В какой-то миг ей уже не стало чем платить за право быть. От тела не осталось даже капли материи, а сама Гестия давно превратилась в мыслящий и отчаянно не желающий растворяться в небытие комок белоснежного тумана. Последняя секунда ее жизни была наполнена каким-то странным сожалением обо всем сразу и маленьким лучом светлой радости. По крайней мере, он успел уйти из этой западни, не попавшись на глаза забирающей ее мгле, а потом эта мгла разорвалась в клочья, словно самый обычный туман, разогнанный порывом ветра. Вся ее суть, а кроме сути у нее ничего и не осталось, почувствовала нечто невероятно злое и голодное, промчавшееся мимо, а мгла, кажущаяся всемогущей в той же мере, в какой она была равнодушной, оказалась растерзана страшным и голодным зверем, пусть отступив лишь на время, давая непокорной добыче истощить себя. У нее не было ушей, чтобы слышать, и глаз, чтобы смотреть, но каким-то образом она все же различала пошатывающуюся фигуру в дырявой и местами дымящейся кожаной броне, фигуру, слова которой она услышала перед тем, как сознание обнаженной души уже не могло удерживаться в рабочем состоянии, погружаясь в спасительное беспамятство. «Нет, ну вы что, без меня даже шагу ступить не можете?» Почему-то, ей резко захотелось обрести тело обратно, залезть в колосса и стукнуть говорящего по голове, ласково и любя, разумеется, но чтобы почувствовал всю тяжесть пережитой ею битвы и сладость ее победы, ведь она все же выжила, она все еще есть, она победила, никто не желает умирать, никто не желает терпеть поражение, никто не желает терять все сразу же после того, как удалось обрести нечто невероятно важное, куда важнее простого золота или даже политического влияния. В тот момент, когда его сила, его магия, преодолела волю и мощь легендарной твари, он понял и осознал гораздо больше, чем мог себе вообразить раньше. Это напоминало озарение, удар молнии, что внезапно поставил на место разбросанные и с таким трудом собираемые кусочки мозаики, которую он не мог воссоздать уже долгие десятилетия. Путь к пониманию того, как работает мир, оказался до глупого удивления простым, простым настолько, что ему хотелось смеяться от осознания того, насколько этот ответ близок, близок каждому из них, близок любому человеку и нелюдю. Нужно всего лишь правильно посмотреть, чтобы осознать это, посмотреть так, как сумел посмотреть он сам. Тогда, стоя перед наглым мальчишкой, переполненным заемной и чужой ему мощью, он не сомневался в том, что победа будет за ним. Он был опытнее, он был сильнее, он был полон сил, в то время как его враг едва стоял на ногах после тяжелой битвы. Враг, который должен был стать именно тем, кем он и был, последним героем. Он атаковал спокойно и уверенно, как и всегда. Это был его дом, его крепость и его поле боя, которое он мог менять по своему усмотрению. С каждым ударом его враг слабел, а он становился сильнее, с каждым ходом он открывал себе новые стратегии, а враг лишался пространства для маневра. Он не мог победить, не мог убежать, не мог даже отдать себя иному плану, скормив свою душу ради желания отомстить перед смертью. Пустая бравада мальчишки, не понимающего даже, что именно он обрел, не умеющего толком управлять полученной мощью и уж точно не имеющего даже малейшего шанса сохранить себя от становления очередным чудовищем, не трогала Феррера и в малейшей мере. Принимать поражение от ничтожества, не сумевшего сохранить себя, он не просто не желал, он отказывался от подобной судьбы. Но мальчишка тоже умел отказываться. Сейчас он понимает, что слишком привык к тому, что герои остаются скованными, тенями от тени себя прежних, не способными на настоящий подвиг. Этот был другим. Бурлящая в нем сила должна была сломить волю человека быстрее удара сердца, но тот словно не слышал воплей зовущих его теней, не обращал внимания на то, что от его тела не осталось даже материального проявления. Он уже был злобной тенью, уже потерял людской облик, но каким-то образом отказывался это признавать. Каждый удар Феррера должен был стать последним, но никакие меры борьбы с предвидением, никакие комбинации и складываемые эффекты проявленного в реальность волшебства не могли нанести тот самый, такой необходимый финальный удар милосердия. Тварь, остающаяся человеком, упорно сражалась, вызывая даже какое-то отдаленное подобие уважения. Когда тот в бессилии пал на колени, Феррер не позволил себе насмешки, не позволил злорадства, пусть и испытал гордость. Победа над таким врагом, остававшимся человеком до самого конца, была стократно слаще победы над очередным чудовищем, которых и так слишком много скопилось под этим небом. Удар милосердия оказался парирован совершенно иной силой, силой, спящей в каждом блике зеркала и в глубине людских душ. Мальчишка сменил источник подпитки с потрясающей легкостью, сам перейдя в атаку. А Феррер все никак не мог найти способ остановить своего врага. Удары либо не приносили вреда, либо вообще проходили сквозь ставшего чем-то совсем не антропоморфным чужака, который шел к нему с размеренностью метронома, каждым шагом покрывая несколько метров, наплевав на привычную метрику пространства. В решающий удар он вложил всего себя. В какой-то миг он действительно знал, что его противник умер. Он почти наяву видел, как тонкая и слишком хрупкая энергия плана грез рассыпалась битым стеклом, забрав с собою в небытие и одного из тех глупцов, кто посмел бросить вызов всему миру скопом. Видение растаяло так же мгновенно, как и пришло, а противник просто растворился в отражении мраморного пола. Феррер думал, что тот сбежал готовить новый удар. Он уже прикидывал, какие отчеты писать, какие силы привлекать, чтобы найти и уничтожить оказавшуюся куда более страшной угрозу, когда его удивили еще раз. Когда враг вернулся назад, вытащив с собой что-то мерзкое настолько, что Феррер не мог даже слов подобрать, несмотря на то, что неплохо разбирался в жертвоприношениях. Этот бой был самым страшным в его жизни. Никакого плана, никаких многоходовых компонентов, только они двое и толпа жаждущих убить их обоих чудовищ. В тот миг, когда Феррер понял, что мальчишка прикрывает его, защищает, он почти взорвался от бешенства. Финальный удар уничтожил не меньше 7 тварей и должен был убить и самого героя. Удар страшный, могучий удар, в который Феррер вложил все, что у него только осталось, расплескал порождение грез на эфирные клочья, но мальчишка снова удивил, снова сделал тот же трюк, мгновенно меняя тип используемых энергий. Теневой купол был поставлен тем на последних крохах резерва, но он его поставил. У Феррера даже крох не осталось. Он лежал на холодном мраморном полу, истекая кровью из многочисленных, пусть и не опасных по отдельности, ран, смотря на медленно приближающегося человека в маске, понимая, что не желает умирать вот так, не желает, не признает подобного исхода. Человек делает шаг вперед, снимая с лица маску. Под маской не чудовище, а такой же, как он сам, человек. Человек уставший, едва держащийся на ногах, но вместе с тем Феррер ничуть не сомневается, что этот мальчишка выдержит еще одну драку, когда сам старый маг уже не в силах встать. Что же, по крайней мере, парень не вынесет из каменной ничего, кроме опыта, нескольких уровней и полученных в бою тумаков. Пытать Феррера почти бесполезно, даже в таком жалком состоянии, а жалкость этого состояния не даст применить что-то, что все же смогло бы его сломить. Времени до прибытия тревожной бригады из столицы осталось совсем немного. Каким бы монстром, тут Феррер едва не засмеялся собственному каламбуру, но смог лишь ухмыльнуться. Этот человек не был, но еще одного сражения ему не выдержать. «Знаю, о чем ты думаешь, каким-то отстраненным и, на этот раз, человеческим голосом сказал его убийца. Но не переживай, ответы я смогу из тебя вырвать, даже если они попадут ко мне вместе с кусками твоей души». И почему-то, смотря на сияющие золотистым светом ладони высококлассного эссенциалиста, Феррер ничуть в этом не сомневался. Сил не было даже на самоубийство с помощью магии, или хотя бы попытку откусить собственный язык. Только зрело где-то в глубине души странное состояние, выражаемое чем-то вроде: «Да сколько же у него еще трюков в рукаве?» Иронично, но обычно эту фразу произносили про него, Ферреры. В последний миг перед тем, как пришла боль, он смог злорадно подумать, что пердунам из королевской канцелярии придется разбираться с грядущей бурей самостоятельно. Это ничуть не облегчало его незавидной участи, но делало ее самую малость более терпимой, на фоне полного поражения по всем фронтам. Мальчишка не соврал, ответы он действительно вырвал. Примечание к части. 25 страниц, всратых мною за двое суток. Повод для отдыха, можно сказать. Как и в прошлый раз, считайте эту главу за две, по объему как раз хвататит. Кубы, Крит и Игры вы и сами видели. Первая сотня на то, чтобы пройтись по тылам сотни Лероя не выдав себя. Она почти полтора десятка отбившихся в сторону придавила, даже не дав себя заметить. Сотня на контратаку против Лероя, причем тут чистая, без бонусов 170 ровно. Больше всего повезло Гансу, на нем вообще даже царапины пока что нет. Лоси жив, но истощенный малость побит. Тария жива, но получила слишком много шальных попаданий. Теневая регенерация ее спасала, но отходить ей долго и нужно будет полечить. Гестия. К чести амакописателей, ее не заподозрили до самого конца. Сплошной успех. Только опасность подобралась со стороны грезы, крепко прихватив за яйца сразу всех находящихся в каменной. И если на кошмариков ее и горного джигита, вот кому везло по жизни. Он и сейчас имеет шансы выжить. Хватило, то заявившийся на огонек критонувший старик не пожалеет на них очень прожорливой атаки. Джигит выжил, тоже критонув, хоть и с бонусами. Он вообще там качался как пилот Опчер. Гестия словила урон около смертельного и провалила выживание во мгле. Последние 30 очков я кинул на спасение ее и таки добил до 55. В результате ее разум и душа спасены, а вот что делать с телом, без понятия. Это уже вопрос к Косте и его скиллам. Писал бы еще, но места в примечаниях нет. Добра. Интерлюдия 4. Шагая навстречу. Нет, я понимаю, что эта тренировка действительно необходима для моего дальнейшего развития, но неужели нет какого-то другого способа приобрести соответствующие навыки? Шаль. От слишком неприятных ощущений в теле Сигизмунд не только потерял привычный лоск, но даже начал говорить максимально упрощенной речью, так как на красочные обороты у истощенного организма не хватало выносливости. Увы, увы, мой господин. Мягко улыбнулась его личная убийца, замешивая новую порцию какого-то укрепляющего настоя. Другие способы либо неэффективны, либо куда опаснее, несмотря на меньшее число побочных эффектов. Эта тренировка, не прекращающаяся вот уже почти месяц, изрядно бесила юного наследника славного дома Ланарских, но поделать он ничего не мог. Во многом потому, что сам попросил провести подобное обучение. Вернее, не совсем такое, но научить потребовал конкретному перечню навыков. Как оказалось, обучение было не самым приятным занятием, а самую лучшую пору, когда сам процесс можно было начинать, Сигизмунд пропустил еще в детстве. Если честно, то он в некотором роде понимал себя прошлого, если даже сейчас хотелось только лечь и умереть. Вообще-то, тренировку подобной методикой, пусть даже самую базовую, проходит очень редко, чаще полагаясь на всевозможные амулеты, дегустаторов или иную прислугу, да хоть на банальную охрану. Проблема в том, что Сигизмунд как никто другой понимал и помнил о том, что охрана и амулеты могут не помочь, если попасть в действительно серьезный переплет. Потому и потребовал вбить нужные навыки прямиком в то единственное, что у тебя никто не сможет отнять, в твой статус. Если быть уже совсем честным, то самой первой причиной, которая заставила его начать думать в этом направлении, оказалась все та же шаль, вернее то, как легко профессиональная обольстительница могла влиять на разум юного лорда вообще без какой-либо магии или активных умений. Мало кому нравится осознавать, что тебя буквально водили за накинутый на шею ошейник, а ты только и мог, что хлопать ресницами, не понимая даже самого факта влияния. Вызывающие дрожь ощущения, которые он был готов терпеть и даже наслаждаться ими в компании верной шаль, но только с ней одной. Позволить влиять на себя подобным образом кому-то еще он не решится уже никогда. Их дом и так едва не пал из-за предательства тех, кому доверяли, а потому оставлять свое сердце неприкрытым он просто не мог себе позволить. Высказанное шаль пожелание вызвало на красивом лице чернокожей бестии задумчивое выражение, после чего она попросила немного времени на создание плана тренировки. И судя по тому, что шаль даже не стала шутить в своей привычной самоуничижительной манере, тренировка планировала быть весьма неприятной, если не опасной. Отдельно упомянуть стоит о том, что выматывающий и вытаскивающий все жилы из тела тренировочный бой с Бенедиктом не заслуживал даже отметки «легкие неудобства». Хороший повод задуматься о том, что сам на себя накликиваешь беду, недостаточный для того, чтобы отказаться от задуманного. Первым делом они начали работать с привычным шаль-обольщением, причем очень щадяще. Это была даже не тренировка, а банальная оценка уже имеющихся в распоряжении Сигизмунда и его, теперь уже, пожалуй, наставницы, ресурсов. Парню каждое утро сообщалось несколько фактов, с легкой пометкой о том, что их нельзя ни под каким предлогом рассказывать Шаль. После чего сама женщина должна была каким-то образом получить кодовую фразу, хитростью, обманом или лаской, это уже не важно. Кое-какое обучение Сигизмунд, разумеется, проходил, так что держать язык за зубами умел. Если честно, то у него даже мелькала унизительно слабовольная надежда о том, что выпытывать тайны Шаль станет именно лаской. Нельзя сказать, что это было такое сильное желание, но если пережитые кошмары научили Сигизмунда чему-то, то это умению признавать собственные недостатки перед самим собой. К его легкому разочарованию и громадному раздражению, никакие хитрые трюки Шаль не потребовались. Хватило просто умения вовремя задать вопрос, поймав парня в момент задумчивости или рассеянности. Поскольку остальные занятия никто не отменял, то усталость и легкая потерянность были весьма частыми гостями в голове Сигизмунда. Шаль же отлично умела, как она сама называла это, забалтывать несколько заторможенно соображающего парня до того состояния, когда он за потоком слов, вопросов и переспрашиваний просто не замечал того момента, когда сам отвечал на секретный вопрос, даже не понимая толком, как она свернула на эту тему. Пришлось следить за собою постоянно и непрерывно, отслеживая каждое движение и слово. Выматывало это даже серьезнее, чем иные физические тренировки, но результат не замедлил проявиться. Сначала он перестал ловиться на ее трюки каждые пару часов, потом умудрялся сохранять хотя бы часть секретов в тайне до конца дня, а спустя первую неделю адского напряжения и вовсе научился либо отфильтровывать сказанное Шаль, либо просто тормозить ее, когда она пыталась вновь похоронить Сигизмунда под ворохом пустых слов. Ей еще удавалось иногда поймать его во время беседы, или еще каким-то хитрым трюком, но это были разовые промахи, которые он уже знал, как исправить. Нет, он не стал в один миг матерым тайным стражником, но приобрел полезную привычку слушать и думать одновременно, как и умение всегда помнить, кому и что ты уже говорил, а что говорить не нужно. Шаль честно призналась ему, что результат далек от идеального, а тренировать подобную сосредоточенность придется еще очень долго, если вообще не всю жизнь, давая себе расслабляться только в самых безопасных местах в кругу исключительно надежных людей. Точно так же она не стала сыпать похвалой на его гордыню, правдиво дав понять, что его результаты лишь чуть выше средних, но они все же были хороши. От подобной честной похвалы было намного приятнее, чем от хвалебных от его прежних преподавателей. Тот факт, что раньше он отказывался работать с теми из них, кто не льстил ему на каждом шагу, только прибавлял злости в костер раздражения. Где-то в это время началась вторая стадия заказанной им тренировки. Первым зельем, которое ему подлила Шаль, стала банальная болтливая настойка на цветках синего мака. В течение следующих нескольких минут он просто не мог заставить себя заткнуться, смутно понимая, что горячечное и постепенно становящееся несвязным словоизлияние есть результат какого-то воздействия. Оригинальное зелье, по словам Шали, вовсе дает эффект дикого похмелья и потери воспоминаний о последнем часе жизни, из-за чего его так любят подливать в алкоголь всякие шпионы. Сигизмунда сразу по пробуждению напоили антидотом, как прояснив память, так и убрав похмелье. Ну, заодно и помогли урок усвоить. Следом за вызывающим болтливость составом пошли в ход различные вариации любовного зелья, от которых Сигизмунд был готов ради всей той же Шаль умереть, не то что секретные пароли рассказать. Из-за них он приобрел неприятную привычку проверять каждую трапезу детекторами посторонних примесей. В ответ Шаль нанесла приворотное зелье на дверную ручку его комнаты. Ночь, конечно, была очень жаркой, но у Сигизмунда сложилось ощущение, что под конец Шаль уже надоело слушать его бесконечные уверения, что он любит ее больше всего на свете. По крайней мере, вырубился он отнюдь не из-за потери сил, хоть и не заметил ни удара, ни попытки уколоть какой-то иглой. После того, как юноша откопал в семейном арсенале старые и малость потертые перчатки, не пропускающие никакие примеси сквозь свою ткань, ему доходчиво объясняли, что зелья бывают распыляемыми в воздухе, отложенного действия, многокомпонентные и еще множество вариантов, предусмотреть которые не получалось. При этом Шаль с воистину нелюдской подлостью начала использовать зелья, воздействующие далеко не столь очевидным образом. Трудно различить ту размытую грань, за которой желание выговориться перестает быть твоим собственным, особенно если тебя уже все достало. Вершиной бешенства для Сигизмунда стал тот день, когда Шааль его накачала каким-то странным расслабляющим составом, что заставил его быть очень внимательным и доверчивым, после чего в течение двухчасовой беседы убедила его в том, что на самом деле это она наследница Ланарская, а он ее слуга. Просто он слишком много вчера выпил и ударился головой, из-за чего сам поверил в собственный бред. Очень болезненный удар по самолюбию Сигизмунда, который был искренне благодарен Шааль за то, что она не напоминала ему об этом лишний раз. «Поймите, юный господин», — говорила она, проводя массаж усталого после очередного изматывающего спарринга тела, — «я не элитная искусительница, потому большая часть подобных воздействий на ваш разум была провернута с помощью зелий, так или иначе ослабивших вашу природную защиту сознания. Если бы ваше обучение не игнорировалось всей вашей охраной, позволяющей мне делать все, что посчитаю нужным, то подлить вам подобные букеты зелий было бы невероятно трудно. Истинная профессионалка высшего класса сможет окрутить вас, юный лорд, вообще безо всякой магии. Я владею базовыми навыками убеждения и даже гипноза, но меня все же готовили как шлюху, а не как высококлассного разведчика и агента влияния. Тогда зачем весь этот цирк? — спрашивает он, совсем не злясь, прекрасно понимая, что причину ему и так объяснят. «Почему ты запретила мне надеть и не снимать полный комплекс амулетов? Зачем нужно все время опаивать меня, словно шута придворного? Я, кстати, заметил, что большую часть прислуги сменили, оставив только самых тихих и, вероятно, верных, но я не понимаю зачем. Видите ли, юный лорд, в чем проблема?» Движение ладони Шааль по его спине все замедляются и замедляются. «Я надеялась на то, что смогу вызывать в вас нужную реакцию, заставляя ваш навык предчувствия опасности реагировать на любую возможность воздействия на разум и критичность мышления. Раскрой вы навык интуиции, проницательности или даже понимания, то все было бы намного проще. Но мне пришлось работать с тем, что вы уже имеете, надеясь либо расширить ваше предчувствие, либо раскрыть новый навык. Угадайте, почему у вас и у меня ничего не вышло? Тут даже думать не приходилось. Во-первых, Сигизмунд дураком не был, самостоятельно придя к схожим с услышанным выводам. Во-вторых, он давно нашел причину, еще до начала разговора, беспристрастно сделав вывод о собственной неполноценности. «Потому что это делала ты, даже не спрашивая, а лишь утверждая», — объяснил Сигизмунд. «Я слишком привык к тому, что ты меня соблазняла всю мою юность. Подсознательно принимаю твое главенство над своими мыслями, верно? Я просила вашего отца услать меня подальше». Смертельно серьезно и сухо ответили ему. «Еще тогда, когда поняла, насколько мое тело вас привязало, пыталась даже получить разрешение на то, чтобы накачать вас зельями и внушить мысли о том, что я была просто легкой интрижкой. Увы, но тогда я оставалась единственной, кто мог заставить вас действовать. Еще немного и конкуренты дома начали бы говорить о вашей умственной неполноценности, юный лорд. Уже говорили, если уж быть откровенной, пусть и пока что не в голос.